Да. А меня зовут Майя, я аккаунт-менеджер компании Local Hacker. Я вижу, что вы прошли регистрацию у нас на сайте и заинтересованы в заработке участия в крупнейших лотереях мира, верно? Ну, да, проходил регистрацию. Здорово. Скажите, где вы проживаете в России? А? Скажите, где вы проживаете в России? В Владивосток. Владивосток, а вы где? Ух ты. Здорово. Мы проживаем в Лондоне. В Лондоне? Да. И давно вы там живете? Давно. What's the purpose of your visit to London? Простите? What's the purpose of your visit to London? Ничего не поняла? What's the purpose of your visit to London? А, вы хотите на английском поговорить? Answer in English. Answer my question in English. What's the purpose of your visit in England? I'm sorry, but really I can't answer your question. What's the purpose of capital of England? What's the purpose of a visit to England? Sorry. Ай, короче. Can you repeat maybe a little bit? Извините, потому что я просто не понимаю ваш акцент, поэтому прошу повторить. Вы сотовым телефоном пользуетесь? Ну, естественно. А каким сотовым оператором? Молодой человек, я ему звоню по поводу лотереи, не выясняю, каким оператором я пользуюсь. Ну просто, ладно, один только вопрос. Один только вопрос. Каким сотовым оператором вы пользуетесь? Вопрос на нашем сайте, на сайте Local Hacker. Значит, вы заинтересованы в выигрыше, правильно? Да, один только вопрос. Каким сотовым оператором пользуетесь? Молодой человек, сейчас разговор не обо мне. Молодой человек. Ну просто вопрос. Вы мне можете послушать? Вам это для чего? Я отвечу сначала, вы скажите сначала первую. Я первый задал вопрос. Да так у нас игра отвечу, не отвечу. Вы все-таки прошли регистрацию, значит, вас интересует выигрыш и участие в лотерее. Это личная информация, которую я не хочу выдавать. Если, я могу сказать, как меня зовут, но фамилия, это все. Как это личное? Я даже не номер телефона прошу, просто название сотового оператора. Какая она личная может быть? Это моя личная информация. Это моя личная информация. Простите. Ваше имя тоже личная информация, вы же мне свое имя сказали. Ну, я его назвала, могу вам и, извините, и назвать фамилию, это не проблема для меня. Просто назовите название сотового оператора. Молодой человек, я вам не буду писать личную информацию. Я звоню по поводу... Все понятно, вы не знаете ни одного оператора, потому что вы не в Лондоне. Все понятно. Я ладно. Не имею права говорить вам об этом. Вы можете прочитать информацию, значит, не имеете права? Находится... Кто вас лишил этого права? Кто вас лишил этого права называть? О, господи, молодой человек. Ладно, я пользуюсь таким образом Водофон. Вам еще какая-то информация нужна по мне или что? Водофон? Что вы хотите? Я вам звоню, извините, по поводу лотереи, а не по поводу того, чем я пользуюсь, каким оператором, и сколько я плачу за это, и где я проживаю. Вас это не должно интересовать. То есть, вас интересует только лотерея. Ну, ладно, допустим, Водофон. Ну, ладно, допустим. Все, вас устроил ответ? Ну, допустим, ладно. Потрясающе. Так вот, может, мы продолжим по поводу лотереи, если у вас все-таки есть интерес? Ну что лотерея? Ну, лотерея, чё? Что значит? И чё? Хорошо. Значит, скажите, где вы проживаете? Владивосток. В каком городе? Владивосток. А как вам сейчас погода вообще? Да, ну сегодня ещё нормально. А у вас там минус? Ну, да не, около нуля. А снежок есть? Вот у нас лично нет, у нас уже тепло. Есть. Нет. Потрясающе. То есть снеговика можно слепить? Да не знаю, ну можно в принципе. Ну мало уже подтаял, ага. Чуть-чуть, он уже половина подтаял. Так наоборот лучше. Ну мало, есть, мало снега есть. Ну а что снег, да? Я понял. Мало снега. Потрясающе. А вы там родились и выросли? Вы никуда не уезжали? Почему выезжал? Куда? Да много. Ну, и только работали там или работали там, вот сколько из-за границы тоже? Нет, за границей я не был ни разу. Не были? Да. Ну, понятно. А кто вы профессию, от какого вы учились в Владивостоке? Я учился в Петербурге вообще. В Петербурге? Красивый город, я там была, я просто влюбилась. А на кого вы учились там? Управление воздушным движением. Ух ты! Сложно было, я так понимаю. Да нет, 3 года в колледже отучился, да и все. И вы по профессии не работаете? Работаю. Ух ты, здорово. И где вы работаете? В аэропорту, я так понимаю? Да, в Невиче. Что, простите? В Невиче, в аэропорту. Здорово. А кем вы работаете? Просто интересно. Авиадиспетчером. Здорово. Потрясающе. Честно говоря, я слышала про эту профессию, и говорят, очень нервная. Ну, смотря на каком участке. Если участок простой, то не нервная. Если участок не загружен. Если участок не загружен, то там все то ли не нервное. Интересно. Потому что вот я слышала, что если там если не дай бог ошиблешься, то все. Капут полный. Там нет. Там надо, чтобы был, как говорите, капут, должна быть цепочка ошибок, не только одного человека. Должно несколько. Ну там же, если отправить самолет, 2 самолета, там у них получается разные, как эшелоны. Что правильно выразиться, есть. Эшелоны. Ну да. И вот по одинаковому там же может быть бабах. Ну не знаю, как выразиться поточнее, но. Столкновение. Это то же самое, что с поездами. У меня подруга работает как раз авиадиспетчер, так вот поезда пускает, и там, по-моему, уже посидела за все это время. Ну, может быть, какой бабах, столкновение, может быть, но это должно это должно быть, еще раз, это не только одного человека ошибка, должно быть цепочка из ошибок, может, да, конечно. Угу, интересно, ну, представляю, как вам там бывает, да нет, тяжело, наверное. Нет, не тяжело, смотря какой участок, если участок, Невич, это не Пулково. У вас полегче, да? Невич это не Пулково и не Шереметьево, не Домодедово. Вот. Там. Ну да. У нас. Ну, я прихожу, забираюсь на вышку. У нас большинство времени сидим, чай пьем, да в телефоне лазим. Вот. Посменно. Да ладно. Ну не, посменно. Потом садишься, смотришь. Да не, все. За пульт. Ну понятно. Ну да, судя. Я была в Ставрополе, там тоже такой маленький аэропорт, что там раз, наверное, в день, ну ладно, 2 самолета приземлялся, поэтому могу представить, что тогда у вас, Шереметьево, вот это там, каждые 5 минут что-то происходит. Ну да, ну там, да, там пульт, ну там, может быть, конечно, да, ну конечно, так чуть-чуть волнуешься, естественно, сосредоточен. Чудно. Ясненько. Вот так вот. Я так понимаю, что вы все-таки заинтересованы в выигрыше в лотерее, правильно? Ну правильно, еще и вопрос. И я могу для вас. А вы что так начали? Ты меня первый раз просто так начали расспрашивать. Вот. Вы... А мне интересно. Тем более мы должны познакомиться. Мне интересно узнать о вас. Чтобы вы о себе расскажите. Более выгодный пакет. Вы о себе расскажите. Кроме моего оператора, что вам еще надо? Ну, видите, подождите, я же отвечал на все ваши вопросы, я же не спрашивал. Я же не спрашивал, а зачем вам это надо, для чего вы интересуетесь? Я же отвечал на вопросы. Да, но, к сожалению, я не могу... Хорошо. Нет, но, к сожалению, давайте уже придем к делу, все-таки, я знаю, по поводу лотереи, и у меня есть драгоценное время... Поэтому я бы хотела вам подобрать более, наверное, стоящий пакет. А вы, кстати, в каком аэропорту прилетели, значит, на аэропортах? В каком Лондоне? В Лондоне какой аэропорт? Аэропорт в Лондоне? Да. А это вам зачем? Ой, ладно. Аэропорт Хитроу называется. Я знаю, я работаю в разных компаниях, я знаю очень много и аэропортов, и по всему миру, только в сумме. Ну, аэропорт вас тоже строил? Кто там хлопает? А? Кто там хлопает? Наш персонал. Чего не хлопают? Наш персонал. День рождения у кого-то? Ну вот. Нет, у нас, ребята, у нас очень дружная обстановка, поэтому... Секта напоминает. Ты успешно проходит. Что? Секту напоминает. Секту? Нет, слава богу, у нас не секта, а очень хорошее рабочее место. Работа, в принципе, тоже. А вы кем работаете? Ну, как вы думаете, почему я не звоню? Ну, какой-нибудь менеджер. Ну вот, в том-то и дело, правильно, молодец. Молодец. Ну хорошо, давайте вернемся к лотереям. Хорошо. Так у вас есть шанс сорвать джекпот. Он от 40 миллионов долларов. Это потрясающая возможность. Ну, я судя по вам, мы с вами познакомились, пообщались. Я вам могу предложить синдикат 24/7 VIP. Количество билетов будет 7320. Только для одного вас. Период участия будет 3 месяца. И количество в группе человек 150. Общая стоимость будет билетов 390 евро. И один билет стоит 5 центов. Вот. Поэтому, естественно, что в Владивостоке вы не купите нигде билетик за 5 центов. Правильно? А тут целый пакет. То есть у вас есть более 7320 билетов за общую стоимость 390. То есть наши эксперты выбрали самые лучшие комбинации чисел на основе нашего клубного алгоритма, и все это происходило через 20 лет. То есть шанс выиграть у вас есть очень большой. И участвуют в этой лотереи 6 компаний, очень известных: Мега Миллион, Пауэрбол, Евро Миллион, Евро Джекпот, Эль Гордо, Нью-Йорк Лото, Ла Примитива, Бонна Лото и еще одна лотерея, которая выбирается с наибольшим джекпотом в момент розыгрыша. Вот так. Представляете? Да. Ну, только у меня вопрос. Да, если, еще раз, да. Какая цена на, да, общая стоимость? 390 евро. А, 390 евро. Ну, смотрите, если вы так, да, говорите, что вот, вы что-то шанс, а чего вы сами эти билеты себе не возьмете и там или не купите, или что? Зачем вы их продаете? К сожалению, я не могу, потому что если будет проверка, не знаю, что я работаю в данной компании и продаю лотерейные билеты, то тогда я просто не перечислю выигрыш, понимаете? Нет, ваша же компания тебе эти деньги не заберет. Чего? Наша компания что? Ну, сама по этим билетам все не заберет деньги. Зачем кому-то продавать, все это говорить? Они очень высокая вероятность выигрыша. Я немножко не поняла вас, но я могу сказать, что наша компания не обогатится на 390 евро. Это во-первых, ну, потому что мы тоже так же, как и вы. Как зовут вас? Меня Майя. Мария. 390 евро. Ну что, да. У меня 390 евро и лишних нет. Просто так их на ветер выбросить. Ну, у вас же есть мотивация, у вас же есть стимул, вы хотите заработать. Ну, а что заработать? Я просто знаю точно. Я сейчас потрачу 90 евро и ничего не выиграю. Ну, почему вы не выиграете? Вы в любом случае выиграете, просто это... В лотереях выигрывают единицы, просто изредка. Большинство там все проигрывают. Одно слово, лотерея. Вы в любом случае выиграете. Мы не гарантируем вам конкретную сумму, сколько вы выиграете. Понимаете? Ну, вы можете сорвать джекпот. В любом случае вы... Что? Ну, вероятность, что сорву джекпот, там, 1 на 1 000 000. Ну, почему? Если вообще... Что вы взяли? Ну, что такое? Понимаете, если вы считаете себя таким невезучим, у вас еще есть в группе 149 других человек, понимаете? И, может быть, они везучие, они сорвут джекпот, и вся эта сумма будет разделена на всех 150 человек. Понимаете? Ну, хорошо, вот и потратил. Это вот не только зависит от вас, но только и что нам мне надо ваша делать? Удача. Зайти на сайт, купить у вас билет, да? Нет, через сайт не получится, потому что со мной будет цена намного выгодней, чем на нашем сайте. То есть я предлагаю вам за 390 евро. Ну, что, где, как их оплачу? Мне нужны будут данные вашей пластиковой карты. То есть это дата окончания, номер карты и ваша электронная подпись, которая находится на обороте вашей пластиковой карты. Вы понимаете, что вы сейчас говорите? Да, прекрасно понимаю. Вы скажите, Мария, вы меня за лоха держите? Почему? Вы понимаете, ну... Вы же в интернете, когда оплачиваете счета, вы же тоже вводите номер карты, да, expiration date и вот электронную подпись. Я согласился. Точно так же с резервацией автомобиля. Дальше. Ну, я согласился. Что дальше? Ну. Дальше мы, Саша, у нас голосовое разрешение по поводу оплаты, по поводу транзакции. Если вы говорите, да, я передаю эту информацию в финансовый отдел, финансовый департамент, там они производят транзакцию, и вы уже на вашем электронном аккаунте, на нашем сайте, вы получаете, как только транзакция проходит, вы получаете все ваши 7320 билетов, все это вы можете рассмотреть, все это со штрих-кодами, причесано все как надо. Ну, и потом, в течение трех месяцев, вы участвуете в лотерее. Сейчас я зайду на сайт. А что, нельзя сам на сайте купить? Не говоря вам. Нет, к сожалению, нет. Такой конкурс я и сейчас. Намного вот дороже сейчас, будет. И что, вам сейчас должен продиктовать? Ну, допустим, ладно, я согласился, допустим. Прикрепить этот аппарат вы можете, конечно, сами, но купить нет, к сожалению. Ну, допустим, я согласился, что надо? Да. Простите. Я уже вам цепочку, я вам объяснила. Ну, я согласился. Вы мне... Ну, согласился, вы предоставляете... Я согласен, что дальше? Значит, мы производим транзакцию, вы получаете ваши билеты, и вы можете оценить весь выигрыш, или мы вам сообщим. Ну, я согласен. Что? Я согласен, да. Вы согласны? То есть это на самом деле согласны, или вы сидите и прикалываетесь? Ну, согласен, согласен. Хорошо, одну секунду. Тогда мне нужна будет ваша фамилия. Егор Кудасов. Можете предоставить? Егор Кудасов. Кудасов? Да. Кудасов. Это будет K-U-D-A-S-O-V. Да. Хорошо, одну секунду. Хорошо. У вас тип пластиковой карты какой? Мастеркард. Мастеркард. А номер? Ну, в чем нужно? Только номер карты? Нет, я уже вам объяснила. Нужно будет номер карты, дату окончания и электронную подпись, которая находится на другой стороне. А вы знаете, кто вот я сейчас, если вам сейчас скажу, допустим, вы сейчас перепишете, только не перепивайте, вы перепишете сейчас это в блокнот, и потом можете воспользоваться этими данными и что-нибудь купить или оплатить моей карты. Ну, тогда меня просто за такого уволят, я бы даже не работала. Стоп, вы меня не перебиваете, еще раз. Вы сейчас переписываете себе в блокнотик, а потом где-то в другом месте пользуетесь, например, домашнего компьютера или еще кому-нибудь скажете. Даже можете просто сказать какому-нибудь знакомому, и он ими воспользуется. По моим данным, что-то зайдет в интернете или оплатит, или еще что-то. Или в такси. У тебя такой ненадежный банк, который вас не может защитить с незаконных транзакций, что ли, я не понимаю. А как он это защитит? Извините, вы же можете позвонить в банк и сделать рекламацию, во-первых, если подождите. Вы увидите, что у вас незаконно списали деньги. Да. А, подождите, стоп. Ну, какие? Ну, во-первых, это... Смотрите, я сам создаю такую ситуацию, что уже могут кто-то ими воспользоваться. Вы знаете, что вот эти данные разрешают сообщать только номер карты. Ни дату окончания, ни вот этот ACVV-код вообще это категорически запрещает сообщать кому-либо. Более того, его нужно заклеить или стереть, чтобы когда ты будешь оплачивать, например, где-нибудь в магазине, в супермаркете или в ресторане, чтобы человек, который возьмет ее в руки, случайно это не подглядит. Потому что узнав эти данные, в частности, даже вы сейчас узнаете, вы можете, допустим, такси оплачивать. Приложение есть такое, есть для мобильное, чтобы такси вызывать. Туда добавляешь все эти данные, и по безналу можно вызываешь такси из приложения и катаешься, как это списывается деньги. Или еще где-нибудь в интернете можно получить какие-нибудь сервисы, какие-нибудь услуги. Да, Егор, я вас прекрасно понимаю, я слышала об этом, но, во-первых, вы же в интернете тоже оплачиваете какие-то покупки, ну, какие-то счета оплачиваете, правильно? Да. Вы пишете туда все ваши данные, также этот электронный офис и код. Все, что вам не нужно будет давать, это не номер вашей, пин-код от вашей пластиковой карты. Я как раз пин-код могу вам сказать, потому что пин-код вам не... Мне он не нужен совершенно. Стоп. Вот эти... Стоп. Да. Вы говорите, в интернете оплачиваю. Во-первых, в интернете надо тоже смотреть, где оплачиваешь. Надо у нормальных магазинов. Там надо обратить внимание, чтобы протокол был не HTTPS, а HTTPS. Это значит, протокол, данные передаются в зашифрованном виде. Ты когда там вбиваешь, ты же не сообщаешь никакому человеку. Ты сообщаешься на этом сайте, который передается, чтобы никто не смог переходить эти данные в зашифрованном виде. Их никто не узнает. Если, конечно, магазин, если магазин сам по себе не мошеннический, который просто ворует таким образом. Или ресурсы ворует реквизиты карты. Более того, часто, например, на интернетовские магазины, когда их сервера ломали из-за надежной защиты, вот так вот, почему в интернете можно давно купить было реквизиты карты, так называемые, украденные. Вот так вот интернет-магазины взламывали и воровали потом. Реквизиты сотни. Хорошо, тысячи. Я понимаю вас. Я все это слышала. У меня, например, есть более того, я если расплачусь в интернете, у меня есть кредитная карта, на которой не маленькая сумма. Я ее нигде вообще не плачу. Я только, если я что-то хочу даже платить, я сначала с нее через Сбербанк онлайн, через надежный сервис, перевожу на нее, а потом уже вбиваю данные. То есть если даже где-то я и то есть я там не храню большие суммы там. Это необходимо. Хорошо, Егор, я вас поняла. Одну секунду, я вас поняла. Я вас передам нашему финансовому сотруднику, и он вам объяснит по порядку. А что, я сразу говорю, я не буду никому эти данные давать. Даже не пытайтесь уговаривать. Хорошо, одну секунду.